Глава 8. «Мама дорогая, даже телефон из рук выпал, едва я выскочила в коридор. Госпожа, госпожа, спасите меня. Да, всякое бывало, но молодые красивые психи еще ни разу не рвали на себе рубашку на преддверном коврике и не бредили при этом с закрытыми глазами. Госпожа, спасите, только вы можете». Очень осторожно приблизившись, я потрогала ладонью бледный лоб страдальца. Ледяной. Как так? Он что, уже помирает? Караул, врачи приехать не успеют же. Будет у меня труп в прихожей, много-много проблем. Что я могу? Позволить мне жить дальше. Едва слышно выдохнул Айвард, не открывая глаз. Ну, позволяю. А что я еще могла сказать? Кто их ненормальных знает? Все проблемы в голове. Мнительность, плацебо, нервное удушье и прочие психовыверты. Вдруг ему реально после моего разрешения полегчает. Вашу руку, госпожа. Тьфу. Хорошо, хоть сердце не просит. Я положила левую ладонь ему на грудь и пожала плечами. Держи. Ай, блядь! «Мама дорогая, кому тут нужен врач?» Я совершенно ясно видела, как этот псих схватил мою руку обеими ладонями, повернул тыльной стороной запястья вверх, потащил ко рту, открыл его, а там, точно как в сериалах подростковых, обычные зубы удлинились, заострились и превратились в хищные клыки. А тварь, замаскированная под симпатичного парня, впилась ими в мое запястье и захлюпала кровью. Главное, меня в этот момент словно парализовало. Боль мгновенно прошла, а я просто сидела на полу и смотрела, как у меня из вены пьют кровь, но не дергалась, не вырывалась и почти ничего не чувствовала. Точнее, не так. Мне вдруг захотелось свободно рукой погладить Айварда по волосам, как послушную собачку. Тем более, что он перестал кусаться, втянул клыки и теперь старательно вылизывал мое запястье, с которого, как по волшебству, исчезала рана. «Мама дорогая, я не заказывала дурдом на дом. Кто-нибудь прекратите это немедленно. Пусть все исчезнет, и обнаглевший бывший... И этот кровосос на коврике. Меня чего-то подташнивает от мужчин. Звонок в дверь прозвучал над головой, словно колокол апокалипсиса. «Саша, я знаю, ты дома, открой!» Легок на помине. «Витька!» «Кыш с коврика! Почему-то меня захлестнуло странное чувство пойманного на горячем подростка. Я даже забыла, что Айвард минуту назад помирал. Шуганул его так, что он, не открывая глаз, моментально испарился, вроде бы в ванную комнату. А я поморгала и осторожно поднялась. Выглянула в глазок и все же щелкнула замком. Это зло за дверью хотя бы знакомо и точно не кусается. «Привет. Чего тебе? Чем ты там занимаешься?» Лицо у Виктора было такое, будто он съел лягушку, причем сырую. «Кого-то притащила?» И он попытался протиснуться в квартиру мимо меня. «Тебе какое дело?» От возмущения подзабылась даже кусачья тварь с коврика. «А нечего было жену бросать! У новой-то финтифлюшки ни рожи, ни жопы!» раздалось вдруг из-за соседней двери. «Это Сашка у нас, девка, хоть куда! Дурень ты!» «Баба Катя!» — хором рявкнули мы с Виктором. «Вот же бесстрашная старушенца!» Зато она — настоящий оплот нормальности на границе моего сумасшествия. Одно ее ворчание вернуло меня из сериала в реальный мир. Даже дышать стало легче. «У тебя остались мои вещи, я говорил!» Через губу выдавил Витька. «Да заходи уже. Не то чтобы я была в восторге, но бывшего я и раньше не боялась, а уж теперь, после Айварда с клыками, он казался милой плюшевой игрушкой». Неразборчиво бурча что-то под нос, Виктор прошел в комнату. а меня внезапно скрутило от жажды. Но по пути на кухню я зацепилась взглядом за белый прямоугольник на темном дереве обувницы. О, Лагин! Почему бы и нет? И смартфон вон как раз неподалеку валяется. «Добрый день, госпожа Уварова. Вы что-то вспомнили?» Оперуполномоченный откликнулся после третьего гудка. Я на секунду задумалась. Скорее обнаружила. Вы не могли бы подъехать прямо сейчас? Я вам покажу. Через 5 минут буду. Только закончу допрос свидетеля ниже этажом. Хо! А! Громкий вопль со стороны ванной комнаты прозвучал так неожиданно, что я снова уронила телефон в раковину. «Мама дорогая!» Не знаю, как так получилось, но в прихожую мы с Лагиным ворвались одновременно. Я из кухни, он через прикрытую, но не запертую входную дверь. В коридорчике у ванной комнаты застыли напуганный и почему-то мокрый Витька с вытаращенными глазами и Айвард, подозрительно цветущий и вполне вменяемый с виду, особенно на контрасте с моим бывшим. «Что тут происходит?» Устало осведомилась я, поборов желание запрыгнуть на ручки оперуполномоченному и потребовать, чтобы все сейчас же само собой рассосалось. «Бритву забирал», — пролепетал Виктор, ошарашенно моргая. «А орал зачем?» «Меня увидел». Виновато вздохнул Айвард. «Милая, ты же не предупредила его, что я люблю принимать ванну в темноте, да?» «Очень интересно», — вмешался Лагин, как-то странно взглянув на кусачего психа. «Госпожа Уварова, это его вы хотели мне показать?» «Дурдом!» — сквозь зубы выдал Виктор. Протянул руку в ванную, взял полотенце с крючка и демонстративно ушел в спальню. «Сама разбирайся. Я за оставшимися вещами». «Итак», — Лагин склонил голову к плечу и стал похож на сурового, но заинтересованного пса. Только смотрел он не на меня, а на Айварда. «По законам темного содружества я заявляю права на эту женщину. Выдал псих нечто непонятное, как будто недавно не вопил на весь подъезд про госпожу». «Чего? Я чуть не села мимо обувницы. Хорошо опер бдел и вовремя подправил траекторию моего сползания по стеночке. А мужчины продолжили общаться между собой. И ведь вроде бы русскими словами, но получалось полная бессмыслица». «Квота?» — чуть дернул верхней губой Лагин, как будто у него начался тик. «Источник», — еще невразумительнее ответил Айвард. «Какая нафиг квота?» — взвыла я в полголоса. «Этот псих пил мою кровь! Может, и Марьяну он загрыз? Заберите его или меня! То есть контакт подтверждаете?» Судя по взгляду Лагина, я сейчас вписалась во что-то очень хорошее. И ему меня было немного жалко, но... Какой контакт? Не было контакта! Он дважды пил мою кровь и еще обозвал идеальной жертвой, гад! Попытка исправить ситуацию и все прояснить с треском провалилась. Опер вздрогнул и повернулся ко мне всем корпусом. Зрачки у него расширились, залив чернотой голубую радужку. «Как?» — Лагин, не скрываясь, втянул воздух и застыл, словно не доверяя собственному носу.